ублюдок!» – прохрипел Бек, кашляя кровью, а в следующий момент его череп треснул под моей ногой. «Пулю, пулю, пулю!» – не унималась улитка, за которой я и потянулся, как из мертвого тела пирата начали вываливаться драгоценности, оружие, ящики с порохом, пушечные ядра, коробки с едой. Целая гора барахла образовалась рядом с мертвецом, людей среди всего этого мусора не было. «Прощайте, пираты огненного танка», вытер ногу о траву и ответил на звонок. «Да, Максим, не отвлекаю, учитель, рад слышать». «И нет, совсем нет, как продвигается миссия, как знал, что вы звоните именно из-за нее, только что закончил, осталось только составить отчет, пираты оказали сопротивление, отлично». «Поздравляю с закрытием печальной главы твоего прошлого, я бы хотел поговорить о твоем будущем, точнее, о твоем отпуске, его придется отложить». Глава 41, миссия сопровождения. Почему? Внутри опять начало закипать недовольство, которое немного сбили пираты. В пути, кроме размышлений о Нире, я планировал свой неожиданно образовавшийся отпуск. Шевелиться в сторону лечения девушка пока опасно, потому хотел потратить выделенное время с пользой. Во-первых, просто необходимо навестить Наджика и прояснить отношения. Последний раз выходил на связь с деревней Кокоиши больше года назад. Давно не был в Истблю. Возможно, девушка нашла себе нового парня и забыла про меня. А может быть, она все еще ждет моего возвращения. Да и у меня теперь есть Хина. И еще Робин. Разговор точно будет не из легких. Но разобраться нужно, есть между нами что-то или нет. Во-вторых, нужно найти Нами и вернуть домой, даже если потребуется применить силу. Я не хочу, чтобы она, поддавшись моменту, присоединилась к команде резинового идиота. Мои действия и так должны были пошатнуть цепочку каноничных событий, но я не хочу оставлять ситуацию на самотек, раз представилось свободное время вмешаться. Луффи как раз должен в ближайшее время отправиться в море. Плюс мне нужны ее знания в навигации. Главное, чтобы девушка помогла мне открыть соответствующий навык, а дальше я и сам справлюсь. В-третьих, нужно навестить Хинама. После секс-марафона мы даже не созванивались. Понятия не имею, как она сейчас поживает. Возможно, она уже забыла, кто я такой, но у меня остались о ней очень теплые воспоминания, которые я не прочь взрастить во что-то большее. В-четвертых, не помешает заглянуть на Виски Пик и сходить на настоящее свидание с Робин, подарив ей кольцо. Надеюсь, девушка добралась без происшествий. Она наверняка ревнует, что Хине я подарил кольцо, а ей нет, пусть и не подала виду. Она ведь девушка. Пока ситуация не переросла во что-то неприятное, нужно это исправить. В-пятых, нужно навестить Хину. Я очень сильно соскучился по своей жене. И, в-шестых, нужно посетить мой райский уголок, плавучий остров. У меня ведь есть библикарта, что на прощание вручила великанша. Останется только нанять корабль и можно вновь устроить оргию с зеленокожими красотками. Только нужно учесть время на дорогу. Хватит ли мне отведенного времени? Можно было бы разгуляться, если бы не. Прости, Максим, но отпуск придется отложить. Появилось очень срочное и важное задание сопровождения. Ты единственный сейчас доступный и достаточно квалифицированный агент, чтобы его выполнить. Особое задание, квалифицированный, я ведь самый обычный рядовой агент, выпалил из-за эмоций. Хо-о, что это было? Посмеялся в трубке учитель. Язвить вздумал, на моей памяти это впервые. Что-то случилось. Стоп, ты был на базе СР-8, да, и как вы догадались, что он мне корчит, словно это не их план, манипуляторы хреновы. Ученик, следи, пожалуйста, за языком. От смены его тона, у меня по спине выступил холодный пот, что быстро привело меня в чувство. Я все еще твой учитель, соблюдай правила приличия и прости. А, у твоего учителя не хватило храбрости присутствовать при вашем воссоединении. Вегапанк сделал все, чтобы ее спасти, но девочка словно сама не хотела жить. Что вы имеете в виду? Ты в курсе, почему СР-6 была полностью распущена? Из-за проникновения шпиона революционной армии. Это начальник. А что стало с остальными агентами? Зачем выгонять всех из-за одного человека? Я мог бы это выяснить. Агентства существуют не в вакууме. Робин знает обо всех отделах СР и обо всех ее агентах, хотя даже минимальной с ними связью не обладает. Что тут говорить про человека, который бывал во всех отделениях? Только мне плевать, что там случилось с этими слабаками, даже и не думал выяснять. Значит, не пытался выяснить, а жаль. Тогда бы ты узнал, что девушка выжила, а я тебе соврал, чтобы не обнадеживать заранее, но мы не могли понадеяться на удачу, пустив ее в ряды СР. Девушка действительно могла быть сообщником твоего прошлого учителя, потому ее направили в СР-6 для расследования. Только эти кретины, вдруг голос учителя наполнился ярость, вместо того, чтобы добывать информацию, принялись ее пытать. Из-за проникновения революционера мы и узнали о выбранных методах работы. Звучит очень складно, даже слишком. Если вспомнить многолетнюю промывку мозгов прошлого учителя, а затем психологический удар, объявить его предателем и пиратом, казнить, а следом и ее до кучи объявить пиратом, отправив на пытки. Кто бы ни сломался, произошедшее сломало девушку окончательно. За помощью мы обратились к лучшему ученому и доктору в мире, а Вегапанк сделал все, что мог. Но и он не волшебник. В трубке повисла тишина на добрую минуту. «Максим, ты далеко не рядовой или обычный агент, и должен был это понять», побывав почти во всех отделениях СР. Вернуть столь талантливому агенту подругу было в наших силах, только мы не всегда можем положиться на тех, кто выполняет наши поручения. Да, мы их жестоко наказали в пример другим, но ей это не поможет. От девушки, что ты когда-то знал, осталась лишь живая оболочка. Гуманнее всего было бы ее окончательно убить, отправив на перерождение, но это должен решать ты сам. Одно твое слово и девушка будет рядом в кратчайшие сроки. Давайте больше не будем о ней говорить. Мне нужно время. Мой мир вновь пошатнулся. Врет он, чтобы получить мое расположение, или говорит правду, чем тоже получает мое расположение. Почему он, так или иначе, выглядит белым и пушистым? Нужно все обдумать со спокойной головой. Погодите. Мне показалось, или он и правда сказал, как он может лучше пока помалкивать. Что там за задание? Конечно, мировое правительство заключило договор с Бартоломью Кумой. Его внешность и физические параметры идеально подходят для проекта «Пацифиста», где он и займет роль нулевого объекта исследования. В качестве платы мы снимаем с него все обвинения и обязуемся не преследовать его дочь за преступление отца. Также мы обязуемся оберегать ее все время эксперимента. Этим ты и займешься. Цель. Джевил Рибонни. По нашим данным, девочка уже ступила на кривую дорожку, но мы не пираты и чтим свое слово. Лучшим вариантом будет втереться к ней в доверие и сопровождать в качестве верного помощника. Прикажи капитану доставить тебя до Red Line, а дальше тебя доставит в ее предположительное местоположение. Насчет капитана. Поведал вкратце о своем положении, под хохот учителя, и остался ожидать нового извозчика. 3 дня пришлось куковать на необитаемом острове. Да, кроме растений и животных тут ничего интересного не было. Хорошо, что у пирата были запасы еды и пресной воды, которые мне пригодились. Нужно было чем-то себя занять на эти 3 дня, чтобы прогнать гнетущие мысли. Мной точно манипулируют, нужно заканчивать. Решил взяться за изучение корабля пиратов, надеясь получить навык плотника. Первый день изучал, на второй приступил к разбору, но и это ничего не дало. На 3-й день от корабля осталась только гора досок, но результат так и остался нулевым. На 3-й день к острову причалил корабль дозора. Дозорные загрузили оставшееся от бега барахло, пока я делал себе запас пищи в дорогу. 5 дней ушло на путь к Red Line и еще 3 на путь к месту, где последний раз видели пиратку. Покинул корабль дозора, в недоступной для обзора точке с острова, и полетел искать цель. Вполне может быть, что девушка уже покинула остров. Как мне поведал Рахид капитан, это место, с недавних пор, превратилась в базу пиратов. У местного дозора пока нет достаточных сил, чтобы ее уничтожить, а может, ему банально платят, чтобы не обращал внимания на рассадник пиратства. Как всегда, добравшись до острова, оказался на поле боя. Пираты сражались с пиратами. По-хорошему нужно их всех устранить, но это может настроить цель миссии против меня самого. Ведь кто-то из этих бандитов дерется за нее. Для более успешного внедрения можно было бы и помочь. Только я понятия не имею, кому из них помогать. Решил пока не вмешиваться. Используя Сору, незаметно передвигался по полю боя, выискивая цель миссии. Через 10 минут оказался на открытой местности, где развернулся бой между девушкой с розовыми волосами и здоровым мужиком в 2 метра ростом с огромным палашом наперевес. Помощь не нужна, выскочил на их импровизированный ринг. Это определенно цель моего задания, нужно действовать. Ха! Я и сам справлюсь с этой сучкой. Девушка напряглась, недобро косясь в мою сторону, а бугай посмеялся и принялся внимательно меня рассматривать, харкнув под ноги. А ты кто бля вообще? Я спрашивал не тебя. «Милая леди, вам помощь не нужна, цена вопроса – один поцелуй». Девушка хмыкнула, ничего не ответив, и рванула на бугая, а я напрягся, готовясь вмешаться в любую секунду. Ее оппонент занес орудие в сторону, готовясь разрубить девушку на две части по поясу, но Бонни, перед самым столкновением, неожиданно уменьшилась до детских размеров, и палаш пролетел над ней, не зацепив девушку. Дальше больше. Пиратка коснулась бугая, и тот превратился в дряхлого старика. Следующий удар пришелся с ноги в его пах, следом, та же нога, врезалась в его голову. Дряхлый старик завалился на бок без сознания. Какие странные способности, но это было круто. Показал девушке большой палец. Бонни в ответ улыбнулась, слегка расслабившись, и вдруг ее глаза закатились, а сама она плюхнулась там, где и стояла. Подхватил ее на руки и понес к берегу, уже готовясь тащить ее на корабль дозора, как меня, со всех сторон, обступили пираты. «Что ты собрался с ней делать?» Вышел самый смелый и навел на меня оружие. «Отпусти нашего капитана. Лечить, кретин. Или ты не видишь, что она без сознания?» Меня проводили на корабль, который стоял с другой стороны острова, где проводили в отдельную каюту и, под надзором, позволили лечить девушку. Вокруг были только тряпки да мази и ничего дельно. Медикам тут явно и не пахло. Перевязал раны и уселся ее лечить своим навыком, делая важный вид. Спустя полдня мои старания дали результат. Смачно потянулась девушка, осмотрелась и резко напряглась, выставив в мою сторону кулаки. «Кто ты такой, зачем пытался вмешаться в мой бой и что забыл на моем корабле? Меня зовут Максим, и я хочу вступить в твою команду». Глава 42. Отпуск начинается. «Что?» – удивилась девушка, а вся ее шайка головорезов дружно поддержала воплем. «В мою команду? Я даже не знаю, кто ты такой. Я Максим». «И все?» – разозлилась Бонни, поправляя одежду. «Кто ты? Откуда? Почему просишься под мое начало? Что умеешь? Рассказывай или проваливай. Зовут Максим, а фамилии своей я не знаю. Легенду подготовил заранее, когда расспрашивал Рахита капитана об этом острове. Мне даже врать особо не придется. Название острова смените пару деталей. Много лет назад, совсем еще ребенком, я мирно жил на этом острове с родителями. В один ужасный день пришли пираты и сделали меня сиротой. Пока они делили наживу, мне чудом удалось скрыться, на проплывающем мимо корабле. Долгие годы я скитался по миру лишь с одной целью – стать сильнее и отомстить. Когда же я вернулся, ты уже разобралась с моим врагом. Она его не убила, но я не настолько добренький, чтобы оставить пирата живым. В качестве благодарности я и хочу стать на некоторое время вашим помощником. Я немного умею драться, хорошо готовить и владею скудными знаниями в медицине. Братан, разревелись пираты от моей истории, а девушка все еще была на стороже. Я не хочу становиться пиратом, по понятным причинам, но я хочу вернуть вам долг, поклонился для пущего эффекта, потому и предлагаю свои услуги. В своей готовке я уверен и знаю, как сложно затащить в море хорошего повара. Капитан, прошептал ей один из ревущих мужиков, вытирая нюни, это он вас принес сюда и поставил на ноги. Ладно, улыбнулся девушка во все 30 зубов, потому что парочку она потеряла в прошлом бою. Беру тебя на испытательный срок в качестве кока и медика. Буду рад вам помогать. Вот так просто я и стал пиратом на полгода. Вдох-выдох, вдох, а затем выдох. Успокойся, Максимка, все хорошо. Вчера связался учитель, уведомил меня об окончании миссии и начале моего отпуска. Вдох-выдох, все закончилось. Больше тебе не нужно терпеть этих полгода бесцельных скитаний от острова к острову, называемых приключениями. Нет, свою пользу я вынес. Система развития, инфо, имя пользователя, Максим, уровень, раса, человек, пол, мужской, очки здоровья, ОС, 73776, СВ, очки маны, ОМ, ограничение мира, энергия жизни, 148824, С плюс L, В, доступна для использования 99%, энергия души, 87740, П плюс И, У, доступна для использования 97%, сила, 158202 плюс 30 равно 232, ловкость, 152206 плюс 30 равно 236, выносливость, 193288 плюс 30 равно 318. Привлекательность, 48-69 плюс 100 равно 169, интеллект, 45-91 плюс 150 равно 241, Удача. 4964 плюс 150 равно 214. Пояснение. А плюс С равно Д. А. Атрибут прошлого инфа. Б. Голый атрибут сейчас, только тренировки. С. Атрибуты, которые добросил ГГ. Д. Итоговое значение атрибута на данный момент. Навыки. Языки. Выживаемость. 143 уровень. Любовные игры. 99 уровень. Анализ. 91 уровень. Улучшенное управление жизненной энергией. Уровень 1 управление жизненной энергией. Уровень 201. Кулинария. Уровень 153. Управление энергией души. Уровень 70. Регенерация тканей. Уровень 88. Боевые искусства. Уровень 51. Медицина. Система научных знаний и практической деятельности, целями которой являются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни, предупреждение и лечение болезней, а также облегчение страданий от физических и психических недугов. Уровень 71. Морская навигация, судовождение, теоретические обоснования и практические приемы вождения судов. Уровень 33. Еще в начале миссии я решил перестать быть зависимым от ресурсов мирового правительства. За прошедшее время, смею заметить, я сделал хороший шаг в этом направлении. Пусть и оказался вновь в слабом океане, без тренировок сидеть было нельзя. Уж я-то знаю, какие монстры обитают в новом мире, второй половине Grand Line. Тренироваться мог только ночью, чтобы не вызвать подозрений у пиратов. Пока все спали, оставляя корабль на якоре, я прыгал за борт, включал максимальную нагрузку на игрушках, что подарил мне учитель, и тренировался. Предельные нагрузки под водяной толщей и мой стартовый уровень, который уже совсем не стартовый, выдали просто потрясающий результат. Физические характеристики прямо-таки скакнули вверх. Чем я физически сильнее, тем больше приносит пользы тренировки. Единственная проблема – устройства учителя больше не создают мне необходимой нагрузки даже под водой. Тренировки с ними уверенно теряют всякий смысл, если не считать развитие навыков. Сон мне уже практически не нужен. Последний раз спал еще до этой миссии и чувствую себя отлично. Я уже вышел на уровень, что, если не тренируюсь, организм воспринимает это время как отдых. Если считать вдалеке, то я имею 14882 10% от эш. В голой силе, я в 3,5 раза сильнее Роба Лучча на момент арки СР9. Можно докинуть ему бонусом усиление от фрукта, но все равно получается, что я в 2-3 раза его сильнее, ведь техники боя у нас одинаковые. И это без воли. Интересно, я вышел на уровень старпомов Йонка или нет? Пысы от Афтера. Нет, не вышел. Если не брать в расчет старпомов Белауса, которых, непонятно почему, занизил сам Ода. Если кому-то интересно, Максимка имел бы сейчас награду в 600-700 млн, Белли. У пиратов есть довольно глупая привычка не добивать своих врагов. Высаживается Бонни на очередной остров со своими головорезами, встречает другого капитана пиратов, завязывается бой. Бонни, понятное дело, побеждает. На ее стороне сила фрукта и я. Она до сих пор не может рассмотреть моих движений и никогда не задается вопросом, почему ее оппонент, в разгаре боя, неожиданно падает, хватаясь за какую-либо часть тела, крича от боли. Пиратов мутузит до потери сознания, сгребается все ценное и закатывается пирушка на неделю. В это время я пополнял резерв очков на поверженных. Удалось заработать немалое количество. 490. Оказалось, зачищать пиратов в одном океане эффективнее, чем постоянно тратить время на дорогу. Большую часть свободных очков закинул в душевные атрибуты, и по чуть-чуть в физические. Без воли далеко не уедешь. Теперь нужно разбираться, что это за воля вооружения 2.0 и воля наблюдения 2.0. Бить врагов сквозь броню или видеть будущее действия врага – очень полезные способности. Еще я тренировал на пиратах, на более стойких особях, навыки. Система превратила меня в какого-то двинутого доктора, который лечит, потом калечит и так по кругу, пока шайка Бонни развлекалась. Со стороны это выглядит неприятно, но более эффективного способа развить навыки я пока не знаю. Управление энергией жизни вышло на качественно новый уровень. Теперь я могу постоянно использовать техники ракушики, не заботясь об отдаче. Если раньше я мог только вызвать какой-либо эффект от воздействия на жизненную энергию, то теперь я могу контролировать весь процесс полностью, что и убрало так называемую отдачу. Лишь одного мысленного пожелания достаточно, чтобы энергия вернулась в норму. Система все делает сама. Открыл два новых навыка. Медицину по книгам, что нашел в путешествии, совместно с лечением этих паразитов. А в навигации мне помог один из пиратов Бонни, что, пусть и немного, но обладал знаниями в этой области. Еще скакнула кулинария. Сколько же они жрут, да еще и по 3 раза в день. Но больше всех ест Бонни. Девушку заметно разнесло за эти полгода, еле влезает в свой наряд. Даже сейчас, когда мы вот-вот распрощаемся, она вцепилась в хот-дог. Значит, парни сказали правду. Надулась девушка. Ты уходишь? Да, кивнул. Месть свершилась. Я вам помог чем мог, а идти на Гранд Лайн, куда как раз и собралась отправиться девушка, а ее корабль причалил к Реверс Маунтин. Лучше места свалить не придумаешь, и тем более становиться пиратом, я никогда не хотел. Первый помощник, Аники. Перевод. Братан, все так же ревели головорезы Бонни, как и в первую нашу встречу. Эти кретины начали меня считать своим первым помощником, потому что я единственный, кто здесь хоть за чем-то следит, но капитаном я быть не могу. Давно бы с голоду передохли, я ведь их даже в лицо никого не запомнил. Хех, не бросай на ас, я пойду своей дорогой, может, мы еще встретимся, надеюсь, нет. Бонни, красивая девушка, а небольшой жирок сделал ее формы еще более аппетитными, но ее обжорство и абсолютная апатия до чего-либо, кроме еды, мне не нравится. Девушка медленно прикончила мой последний им кулинарный подарок и резко рванула на меня. Напрягся, готовясь дать отпор или сбежать, но она, обхватив мою шею руками, присосалась к моим губам словно к очередному деликатесу. От ее действий я выпал из реальности на добрую минуту, а, когда очухался, девушки рядом уже не было. Вокруг только ныли мужики, на вид лет 30, с бородами, все в слезах и соплях. Аники, не бросай нас, а-а, прощайте. Прыгнул в воду, делая вид, что собираюсь плыть, а, погрузившись на достаточную глубину, использовал сору в направлении Реверс Маунтин. Мне срочно нужно в East Blue, листовки Мугивара еще не было, а значит, шанс вмешаться в его планы у меня еще есть. Через сутки я уже был на той стороне. Погода заметно испортилась. Двинулся сразу в Локтаун. Может, удастся выпросить корабль у Смокера. Да и я бы не отказался отправиться еще раз в путешествие с Ташиги. Подлетаю я, значит, к острову, как черное, от грозовых туч, небо осветила огромная молния, что ударила прямо в остров. Глава 43. Локтаун. Опоздал. Захлестнула волна разочарования. Из-за миссии я все пропустил. Если нами уже увязалось за пиратами, мне безболезненно этого не исправить. Тупые пираты, тупая Бонни, тупой учитель. Полгода назад у меня были все шансы этому помешать, а сейчас, нет, не стоит раньше времени паниковать. Ее деревню спас я, а не Луффи. Мои действия могли помешать их встрече и последующему объединению. Нужно убедиться самому. Сору. Помчался, сломя голову на площади, застал только выбирающихся из металлических сетей пиратов. Из десяток бессознательных дозорных. Чертов Мугивара. Полностью освободился пират с круглым красным клоунским носом на лице. Знаю его еще с прошлой жизни. Будущий Йонка смех, да и только. 100 дарики. Вот это силище, боюсь. Я достану его на Гранд Лайн. Что? Завопили его головорезы, выбравшись из пут. Мы отправляемся на Гранд Лайн. Ты уверен, Багги? Рядом также оказалась довольно привлекательной наружности женщина. Слабее его на 5 дарики, да. Даже фрукт не смог справиться со всем ее жирком. Но выглядит ничего. Вот только у нее был один большой недостаток. Если не брать в расчет, что она пиратка. Количество половых партнеров. 440. Да, это хороший шанс. Эта резина тоже туда направляется. Опять опоздал. Как я соскучился по Гранд Лайн. И я помогу тебе туда добраться кратчайшим путем, большеносый клоун-пират. Пропитал кулак волей. Сору. Чё ты ска? Бух. Щелк. Щелк. Впечатал его в землю одним ударом и заковал в наручники и скайросики. Носатый потерял сознание, но так он точно не сбежит с помощью фрукта Бара-Бара Номи, которым обладает. Обычные наручники не удержат человека, который способен отделять от себя части тела и свободно их контролировать. Ближайший путь в Импилдаун как раз проходит через Гранд Лайн. Капитан, какой красавчик! Напарница Багги сразу смекнула, что в прямом столкновении не имеет и шанса против меня. Потому приняла соблазнительную позу, выставим самые соблазнительные места на показ. Я никак не связана с этими отбросами. Потянула ко мне руку, явно собираясь использовать на мне свои способности субы-субы номи фрукта, только, щелк, щелк, не имеет значения, связана ты как-то с ними или нет? Железная дубина Альвида, бывший капитан пиратов Альвиды, Импелдаун с радостью примет вас в свои объятия. Ее тоже не удержат обычные наручники. Более того, способность ее фрукта, скольжение, делает ее более опасным соперником, чем носатый, Сору, Шиган. Все фруктовики обезврежены, нужно заняться помощниками. Не потребовалось и 10 секунд на всех этих слабаков. Действовал максимально быстро, чтобы успеть выяснить ситуацию нами. Только я закончил с пиратами, как на меня нацелились больше десятка оружий дозорных. «Ты кто такой? Отставить!» — показал удостоверение агента. «Совсем страх потеряли?» «Простите, господин агент, на острове творится неразбериха. Капитан Смокер отправил нас сюда, чтобы усилить охрану пиратов. Где сейчас дымящийся рах капитан Смокер?» «Отправился в погоню за пиратами, в сторону причала». «Хорошо, я направлюсь следом, а вы помогите раненым, заберите пиратов и укройтесь в надежном здании. На остров надвигается сильный тайфун. Если они сбегут, воспользовавшись ситуацией, будете отвечать за это головой. Исполнять. Есть». Пока вырубал пешек Багги, у одного из них выпала листовка с наградой. Все было практически так же. Улыбающийся чумазый Луффи в соломенной шляпе и затылок Усоппа. Только награда была не 30 миллионов, а 23. Сору. Через минуту меня нагнал сильный порыв ветра, что заставил жалостливо скрипеть здание и сломал все береговые пушки. Атака драгона. Опять опаздываю, что за невезение. Мне эта атака придала только большее ускорение, потому я быстро оказался в порту, застав улетающих в сторону отдаляющегося корабля пиратов и сцепившихся смокера с драгоном на берегу. Рассмотрел на борту корабля стройную девушку среднего роста с рыжими волосами и светло-карими глазами. Нами действительно стала членом их команды. Какой обидный провал. Пускай бы она пошла в дозор, или в агенты, на крайний случай, да хоть воровкой пускай бы оставалась, в конце концов, но стать пираткой, после всего, что пираты ей сделали, никогда не мог понять и принять этого поступка. В конце концов, со мной ее путешествие было бы безопаснее. Как же я, что здесь происходит? Перевел внимание на парочку в порту. Смокер практически не изменился с нашей последней встречи, такой же рахит, а драгона даже имени прочесть не могу. Каковы твои цели, пират? Отпусти капитана дозора или мне это расценивать как нападение? Агент, недовольно покосился на меня отец Луффи. Я революционер. Да, и какова же тогда твоя политическая программа? Развязывание по всему миру войн, уничтожение мирных королевств или оборонительная инфраструктура островов? Закончил имеющимся примером, покосившись на пушки, что были уничтожены сильным порывом ветра. Представить трудно, как будут рады мирные жители, если завтра сюда прибудет пиратский корабль, а вся их защита выведена из строя. Прям в пляс пустится от такой помощи. От моих слов и язвительного тона, драгон недовольно поморщился. Можешь называть себя как душе угодно. Ярлык сути дела не изменит. Какими бы ты ни прикрывался мотивами, методы говорят сами за себя. Ты пират, помогающий другим пиратам убивать мирных жителей. Награда за твою голову назначена не зря. В следующий миг ощутил воли и опасности, сделал шаг в сторону, уходя от молнии, что врезалась прямо в то место, где я стоял секунду назад. Луффи, Санджи, Зара. Подбежала взволнованная на миг врезавшимся в парус и упавшим на палубу друзьям, взявшись их тормошить за одежду. Ребята, вы видели на берегу парня в черном костюме? Эй, нами. Ты так из них весь дух вытрясешь, прекрати. Парень с неестественно длинным носом подбежал к борту и опустил на глаза новенькие снайперские очки. Вроде бы там правда кто-то появился в черном костюме, плохо видно. Усоп, я не уверен. Крутил он линзы, что заливало дождем. Шторм только усиливается, видимость нулевая. Что-то случилось на Мисан. Поднялся Санджи, взял сигарету в зубы и попытался ее прикурить. Но зажигалка только щелкнула несколько раз искрами и не загорелась. Там был какой-то брюнет в костюме, наверняка из дозора. Он вам сделал что-то плохое? Нет, он спас мою деревню от пиратов Орлонга. Похоже, он хороший человек. Луффи вскочил на ноги и начал скакать. Нужно пригласить его в нашу команду. Разворачиваемся, болван. Влезал со всей силы Усоп по голове парня в соломенной шляпе. Не нужно зазывать в нашу команду всяких странных типов. И ты хочешь опять вернуться в лапы к тому дымовому парню? Ты чего? Луффи обсил на палубу, недовольно потирая затылок. Выглядел он довольно сильным. В этот самый момент в остров ударила еще одна огромная молния, осветившая всю округу, как и та, что разрушила эшафот. Уху-у-у. Вперед, Грантлайн. Да, на меня такие фокусы не сработают. Принял боевую стойку, пропитав руки волей. Пират, я ему не проиграю, даже с пропастью в разнице сил между нами. Наручников лишился, неприятно, но есть оружие смокера, идет дождь, да и морская вода под боком. В крайнем случае я скроюсь под водой, и он ничего не сможет мне сделать. Дьявольские фрукты, та еще заноза в заднице. В бою с ним я могу стать сильнее или узнать что-то новое насчет воли. Глупо избегать этого столкновения. Сору, Шиган, рванул на пирата, но пронзил лишь воздух. Того пулей сдуло в море, оставив меня с пустыми руками. Его действия были столь быстрыми, что я, используя волю, еле смог рассмотреть его движение. Что за издевательство? Вообще никакой пользы с того, что я сюда приперся. К нами лезть уже нет смысла. Убить никого нельзя, юрисдикция Ташиги, с которой я не хочу портить отношения, и смокера, который наверняка доложит о моей чрезмерной жестокости Хине. Так еще и подраться с самым опасным противником МП не вышло. Какого черта он свалил начало отпуска разочаровывает. Закипающая ярость уже в ушах стучит барабанами. Нужно срочно выпустить пар. Найдите корабль. Развернулся на 180 смокер, заметив, что все пираты сбежали. Я собираюсь за Мугиварой. Куда? Ляпнул кто-то из его подчиненных. На Грантлайн. Что? Вылупили глаза дозорные. Я с вами. Уверенно заявила Ташиги, которая только что сюда прибежала. То, что сделал Зара, непростительно. Я схвачу его собственными руками. И вы тоже. Два идиота. Глава 44. Против белого охотника. Что ты сказал? Остановился и, с явным раздражением, уставился на меня смокер. Повторить для глухих, покосился на него, как на дурачка. Вы и да и это вы. Специально выделил каждую букву в слове, чтобы еще больше раззадорить капитана. На Грантлайн они собрались, с нынешним уровнем сил. Как вас еще назвать? Ташиги пусть и молчала, но тоже была очень недовольна моими словами. Хочешь сдохнуть от первого же попавшегося на пути врага? На тебя мне плевать, а вот твоего лейтенанта мне очень даже не хотелось бы потерять. Да, ты тоже очень слабая. Ах ты, ублюдок! Перекусил от злости сигары смокер. Капитан и так был раздражен, а мои слова прошлись по его ушам, словно масло по огню. Нападай! Поманил рукой. Ты же считаешь себя сильным. Да, можешь делом доказать неправоту моих слов. Сейчас я нахожусь в отпуске, так что можешь разойтись от всей души, тебе за это ничего не будет. Покажи свою силушку. Я даже делать ничего не буду первые 10 минут. Ташиги, перевел взгляд на девушку, ты тоже не стесняйся, помоги своему капитану. Вы ведь вместе собрались плыть на кладбище пиратов. Скорчил кислую рожу и придал голосу максимум яда. Великие покорители Грантлайн, я еще в прошлый раз хотел надавать по твоей наглой роже, указал в мою сторону Дзюбте Смокер. Ты сам напросился. Потом не сожалейте о своем решении. Вытащила Ташиги меч из ножен. Какая у нее сочная попка. Господин агент, интересно, сможете ли вы вдвоем хотя бы мой костюм поцарапать? Про костюм ляпнул, чтобы еще сильнее их поддеть. Но они не смогут, его даже пушки не взяли, а их удары будут однозначно слабее, не сдерживайтесь. Капитан и его лейтенант с воодушевленным криком бросились в яростную атаку, только тикка и волю им никак не пробить. Стоя под неэффективными атаками, я размышлял о словах девушки, чего она обратилась ко мне столь официально. Самый очевидный вывод, Хина рассказала все смокеру, а тот поделился с подчиненной. Только вот чего она тогда мне выпятила на показ свою попу. Оно определенно специально приняла такую позу, выставляя на показ свои упругие ягодички. Непонятно. К тому времени, как мне надоело строить догадки о причинах ее странного поведения, прошла ровно половина отведенной им форы. Ташиги тяжело дышала, вяло выбрасывая в мою сторону меч. С каждым новым взмахом ее взгляд все больше наполнялся смятением и разочарованием. Понимаю, неприятно осознавать свое бессилие, но лучше ты поймешь это сейчас, чем в смертельном бою с пиратом на Грантлайн. Уж я-то насмотрелся, как поступают с красивыми девушками пираты. Капитан все еще пылал яростью, но атаки его были абсолютно бесполезны, потихоньку начиная ослабевать. Да, смокер в 3 раза сильнее девушки, только в 15 раз слабее меня. Я искренне удивлен, что им удалось добраться живыми, в оригинальной истории куска, аж до нового мира. Только 2-й раз в авантюру я их не отпущу, раз имею возможность хоть на это повлиять. Когда время почти истекло, Аташиги полностью сдалась, опираясь на меч в сторонке. Смокер решил пойти в газовую атаку, полностью лишив меня доступа к кислороду. Вот только я с самого начала боя ожидал подобных выходок и задержал дыхание еще тогда. Я даже и не знаю, сколько часов позволяет мой организм обходиться без кислорода. Не проверял, но 10 минут, это смешно. Ну что, взглянул на девушку, которая уже успела восстановить дыхание. Затем перевел взгляд на ее капитана, который жадно хватал воздух. Натешились, время вышло. «Ты еще не победил», — заявил Смокер. «Если твой фрукт дает преимущество над физическими атаками, это еще не означает, что ты сильнее». «Опять фрукты». Уже надоело слушать эти оправдания от слабаков. Занес руку для удара и пропитал ее третью всего резерва воли. «Не доходит слова, значит, будем делать его умнее через боль. Я не ел дьявольских фруктов. Меня не победить такими уда». «Бубух, дух, дух, дух, дух, дух, дух, дух, дух, дух, дух». От моего удара Смокера унесло с такой скоростью, что он пролетел насквозь через 5 стоящих за ним зданий, пока не остановился. «Смокер-сан», — Ташиги рванула за капитаном, а я медленно направился следом и застал истекающего кровью Смокера на земле. «Ну что, теперь я победил». «Зачем?» — оглянулась на меня испуганная Ташиги, что уже принялась перевязывать раны своего начальника. «Зачем было так? Ты правда не понимаешь?» Настолько удивили ее слова, что я выпал из реальности на добрую минуту. «Если бы вас избил пират, а не я, вы сидите в самом слабом океане, возомнив из себя невесть что. Гранд Лайн — совсем другой мир. Такие, как я, там сплошь и рядом. Ай, какой смысл что-то говорить, если даже наглядный пример до вас не доходит. Удачного плавания. Мне надоело тратить свое свободное время впустую. Хотел помощи корабль попросить, но раз вы меня уже в злодеи записали, простая помощь с поимкой пиратов этого точно не сможет изменить. Сам доберусь. Прощайте. Подожди. Кха, кха». Смокер кое-как сел, с поддержкой девушки. «Тебе нужен кха-корабль?» «Да, я ж в отпуске. Я мог бы помахать удостоверением и затребовать корабль, только если они свяжутся с СССР, чтобы выяснить детали моей миссии. По головке меня за это не погладит. Я потому и возился с Носатым и его подружкой, чтобы иметь хотя бы минимальный ресурс для торга. Не хочу своим ходом пилить аж до архипелага Канами. Но ничего, не маленький, как-нибудь доберусь. Я дам тебе корабль, а ты взамен, на все время плавания, будешь нашим тренером». Расплылась довольная улыбка на его лице. «Сам сказал кха-кха, что мы слабые. Вот и помоги нам стать сильнее. Да, и коком заодно. Готовлю только на нас троих. Капитанская каюта моя. Договорились». «Смокер-сан», — растерялась девушка от столь быстрого изменения ситуации. «Пусть метод он подобрал и не самый гуманный, но твой парень прав, нам нужно стать сильнее. Гранд Лайн хорошее для этого место, но и риски там совсем другие. Подготовьте корабль». Все это время вокруг нас крутились подчиненные Смокера, но даже пискнуть что-либо боялись. У агентов СР очень темная репутация, а вот своего капитана они не особо боятся. «Но, капитан», — возразил какой-то слабак, — «ваша юрисдикция, этот остров, не указывай мне. Я же молча наблюдал за их перепалкой. Пусть и окольными путями, я своего добился». Смокер оказался не настолько тупым, как я подумал вначале. Они не отправятся сейчас в тупую погоню, которая так и не принесет им ничего. Ну а я прослежу, чтобы они стали сильнее. Через 2 часа корабль был полностью готов, и мы отправились в путь. Смокер был не в состоянии приступить к тренировкам сегодня, вместо него отдувалась Ташиги. До поздней ночи девушка нарезала круги по кораблю с недовольной миной, пока я думал над их тренировками. Мне долго не давал покоя один вопрос: как Луффи становится сильнее? Он не занимается постоянными тренировками, как Зара, у него нет особой ДНК, как у Санджи. Как же он тогда скачкообразно растет в силе, да еще и за столь короткий период времени? На ДНК еще можно сделать некоторые поправки, вспомнив отца и деда, плюс тренировки деда, но это все должно было стать максимум стартовым уровнем. А что происходило дальше? Простого неумирания мало, чтобы стать сильнее. Живучесть – это не сила. Магия в этом мире не работает, значит, должен быть процесс, который объясняет происходящее. И, кажется, я его нашел. Его секрет – это энергия жизни. Ответ был все это время у меня под носом, но я его не понимал. А самое смешное, что я сам уже не раз им пользовался. Почему, во время секса, мои партнерши становятся сильнее? Первый пункт скачкообразного развития – усиленные нагрузки. Чем больше нагрузки, тем больше будет эффект. Второй пункт – близкий контакт с усиленным источником энергии жизни. В той же пропорции, что и с нагрузками, чем сильнее источник, тем лучше будет эффект. Эффект будет получать только слабый, я ведь не становился сильнее после перепихана. Пусть и течет внутри тела, энергия находится не в вакууме. Все, кто оказывается рядом со мной, так или иначе, попадают под ее излучение, пусть и в минимальном количестве. Во время же секса или боя происходит максимально близкий контакт, и вот тут живучесть играет совсем новыми красками. Луффи попадает под влияние энергии врага, не сдается, сколько бы его ни били, и поднимается на новый уровень сил. Все его бои проходят по одному сценарию, получил по щам, встал и повторить. По схожему принципу и нас тренировали в бункере. Постоянные нагрузки, подкрепленные промывкой мозгов, и мясо монстров с Grand Line, которое доверху пропитано энергией жизни. Только я очень сильно сомневаюсь, что это безопасный способ стать сильнее. Слишком большие нагрузки и так гробит организм, а тут чрезмерные нагрузки в смертельно опасной ситуации. Еще и чужеродная энергия, которую организму нужно ускоренно усвоить. Есть у меня предположение, что болезнь, от которой умирал бывший король пиратов, в столь раннем возрасте, как раз и есть отдача от полного исчерпания ресурсов тела. На смокере решил проверить свои предположения, а девушке хватит и стандартной программы тренировок. Скоро капитан дозора станет сильнее или сдохнет. Хе-хе-хе. Глава 45. Туда и обратно. За 3 дня мы добрались до деревни Кокоиши. Возможно, у смокера в распоряжении оказался более качественный корабль, чем был у той крысы, работающей на пиратов. Вышло на день быстрее, чем в прошлый мой сюда визит. Всю дорогу я изводил КХМ тренировал капитана и его лейтенанта. Расписание смокера было довольно простым. Подлечил, накормил, поколотил и повторить. Лечил навыком, вливая в него под завязку мою энергию жизни. Подкармливал мясом здешних монстров. В Истблю они не то чтобы выделялись хорошей питательностью, но моя готовка выводила мясо на качественно новый уровень. Я могу видеть все его показатели в числовом значении, и согнать его очки здоровья до минимума, мне не составляло особого труда. За время путешествия смокер прибавил 200 дарики, подтвердив мою теорию на практике. За столь короткий период он стал на 20% сильнее, но темпы лучше сбавить, если он загнется от моих тренировок или станет слишком сильным. Вопросы полетят в мою сторону. Девушку все 3 дня отправлял нарезать круги по кораблю. Сташиги я бы хотел пойти более приятным путем тренировок, но всю дорогу она играла в обидку и даже не заговаривала со мной ни разу, молча выполняя все указания. Даже выяснить причину ее поведения не удалось, хотя, ей определенно есть за что на меня обижаться. Надеюсь, все мостики, что я к ней прокладывал, еще не полностью разрушены. Заметив на горизонте деревню, используя гиппо, сразу же полетел в сторону дома над Джекайнами, а оказался на развалинах. Какого черта тут произошло? Явился-таки. Из-за кучи обломков показался недовольный мэр деревни, Гундза, с молотком в руках, и заорал. Где тебя носило 2 года, видишь, до чего все дошло? Вы это, не нервничайте так, как смог, так и приехал. Вы же знаете, кем я работаю. Лучше спокойно все объясните и молоточек в сторонку уберите. Мэр пусть и злился, но был заметно рад моему появлению. Но раз вы такой бодрый, с девушками все нормально? Нормально, отвел взгляд старик, но... Игндза поведал, что случилось после моего ухода. Сначала все шло хорошо. Сестры нарадоваться не могли, что пиратов больше нет и можно жить как душе угодно. Идиллия продлилась примерно 2 недели, пока нами не пропала. Весь архипелаг подняли на уши, но девушке и след простыл. Спустя неделю с Гундза связался капитан этих территорий и сообщил, что нами вычислила и сдала дозору местоположение пиратской команды. Девушка стала неким подобием охотника за наградами. Сама она справиться с ними не могла, но за выдачу местоположения пиратов тоже полагается награда. Когда же, наконец, нами вернулась в деревню, не успела она переступить порога родного дома, как разразился скандал. Кто был инициатором, и что девушки не поделили, старик не знал, да и побаивался близко соваться к их дому, чтобы случайно не попасть под раздачу. В итоге нами опять сбежала, а на Джика ходила темнее тучи больше месяца. Гундза так и не набрался смелости спросить у девушки, в чем была причина их с сестрой разлада. Нами то появлялась, то пропадала, но с тех пор девочки практически не разговаривали. А недавно, младшая сестра явилась на остров в компании четырех подозрительных типов. Первый был в соломенной шляпе, второй с зелеными волосами, третий блондин с завивающимися бровями, а четвертый с очень длинным носом. С их подначки, Нами заявила сестре, что хочет стать пиратом, отправиться в море и воплотить мечту, нарисовав карту всего мира. Для Наджика это стало последней каплей. Девушка схватила ремень и набросилась на сестру. Девушки с криками бегали по всей деревне, пока парень в соломенной шляпе не снес их дом, заявив, что это якорь, который удерживает их от огромного мира. Их мать мертва, не нужно жить прошлым, она бы наверняка хотела, чтобы дочки шли за своими мечтами. Как результат, Нами сбежала с теми типами, а Наджика отправилась на службу в дозор, чтобы повязать сестру и вернуть домой. Пусть тот парнишка, в соломенной шляпе, и назвался пиратом, но мне он показался хорошим человеком. Хороший человек пиратом самолично не назовется, если он, конечно, не идиот, что же не поделили сестры. В оригинале они хорошо ладили. Это получается, что я зря сюда приехал, на что старик слабо кивнул. Минус неделя отпуска. Надо было позвонить. Сделал сюрприз называется. Кстати, Нами я недавно видел, мельком. Вроде у нее все хорошо. Может, вы знаете, куда конкретно направилась Наджика? Она пошла в добровольцы. Плохо. Ее могли определить на любую базу дозора в Истблю, и фамилии у нее нет. Сколько в Истблю еще может быть девушек с таким же именем в дозоре? Да сколько угодно. Истблю – это практически четверть мира. Может, хоть вам помогу со строительством? Зря я что ли сюда приехал? Спасибо, оглянулся старик на развалины, но нет. А, я должен был приглядеть за девочками, но не справился. Хоть так попытаюсь заслужить прощение Бельмире. Может, они и не родные, но ведут себя точь-в-точь, как их мать. Вы не волнуйтесь. Уж поверьте, с нами все будет хорошо. До нового мира она точно доберется живой, если я ничего не сломал. На всякий случай я ее подстрахую в самом опасном месте их приключения. Ну и Наджика найти мне не составит труда. Вопрос лишь во времени, а там я за ней пригляжу и помогу стать сильнее. Нужно разобраться с причиной их ссоры. Вам точно не нужна помощь, не еет. Что ж тогда, до встречи. Полетел обратно. Что-то отпуск идет совсем не по плану. С нами, провал, с Наджика, провал. Мне точно стоит соваться на остров горячих источников. По плану, это следующий пункт моего назначения, только ждут ли меня в Нордблю. Вернулся на корабль и поставил новую задачу перед Смокером. Пусть ищет девушку по своим каналам. Не самому же мне заниматься поиском, создавая учителю рычаги давления. Замечательно было бы ее пристроить Хине или Дымилке. Сделать ее сильной мне не составит особого труда, а они, на мой взгляд, достойные представители дозора. На обратном пути работали по той же программе, только со Смокером я обходился помягче, а Ташиги вела себя так же. Совсем не понимаю девушку. Нос от меня воротит, но постоянно выставляет мне на показ свои соблазнительные изгибы. Не проронила и слова, зато ночует вместе со мной в капитанской каюте. Правда, на отдельном месте. Странная девушка даже для куска, какие тараканы ползают в ее голове. Но сейчас меня больше заботит Наджика. С ней наверняка все хорошо. После совместной ночи, девушка хорошенько набралась силой, в этом океане за себя точно постоять сможет. Сильнейший пират, 23 миллиона белли. Смех, да и только. Меня больше волнует тема разлада их отношений с сестрой и предстоящий разговор про моих жен. Как бы ни оказалось, что и там виноват во всем я. Если разлад между девушками и правда как-то связан со мной, про жен можно и умолчать до поры до времени. Если я упущу Ташиги, следом Наджика, с которой уже успел переспать, а там и Нами, паршиво из меня тогда получится попаданец. О каком гареме тогда говорить? Нужно действовать деликатнее. К тому же, за время плавания с пиратами, я провел еще одно занимательное исследование. Оказалось, в этом мире в принципе не существует института брака как такового, что было довольно очевидно, ведь даже на островах, что расположены в километре друг от друга, могут верить и поклоняться абсолютно разным богам. Ни о какой глобальной системе и речи быть не может. Все браки существуют только на словах, действиях и доверительных отношениях между людьми. Потому и существование гаремов вполне вписывается в нормы, ведь сильнейшие мира сего живут только по своим собственным правилам. Дорога обратно заняла столько же. Про Наджика новостей пока не было, а я занимался разработкой очередного плана, чтобы утащить Смокера с собой. Удобно путешествовать на личном транспорте. Явился я на утреннее построение, а там, Наджика, тебя перевели в локтаун. Максим, капитан Смокер, разрешите отлучиться? Не разрешаю. Всем упор лежа принять. Слышь, ты не выпендривайся. Подошел и прошептал Смокеру. Не будем пока рушить его и так не самый крепкий авторитет среди подчиненных. Отпусти нас на недельку, обещаю с острова ее не утаскивать. Я именно к ней и плавал. Стоп, меня начали посещать очень занятные мысли, а ты вообще занимался ее поиском? Как так вышло, что ты ее под носом не нашел? Рекрут Наджика, с этого момента вы отправляетесь во внеочередной отпуск на неделю. Остальные дозорные начали сразу недовольно гудеть. Молчать, я кому только что отдал приказ. Девушка ухватила меня под руку и утащила на пляж. После того шторма, над островом уже который день не было видно и облачка. Оказавшись на берегу, где не было народу, а от острова нас укрывали деревья, девушка меня страстно поцеловала и начала стягивать одежду. Наджика, подожди. Опомниться не успел, как оказался поваленным на песок, а она стащила с себя форму дозорного, оставшись только в нижнем белье. Нам нужно поговорить. Потом поговорим. Прогнула девушка спину, оттопырив свою совершенную попку, прикрытую только тоненькой полоской ткани. Или ты меня не хочешь? Очень хочу, но я женат. Что? Глава 46. На пляже. 18+. Что? Растерялась Наджика и замерла на миг, но быстро пришла в себя. Осмотрев меня, прилипла взглядом к топырящемуся паху и потянулась к нему руками. Вот кобель. Я, значит, все это время его ждала, ни с кем не изменяла, а у него жена есть. В следующий момент мой боец оказался на воле, обхваченный ее нежной рукой. Вообще-то, у меня две жены, еще лучше. Хотя я покосилась на мой член и принялась медленно дрочить. Может, это даже к лучшему. В последнюю нашу встречу ты сама сказала, что не имеешь ко мне никаких претензий. Ну и, девушка уже удобно устроилась у моего паха и потянулась губами к головке. Ты что, раньше с девушками никогда не общался? У тебя же три жены. Три. Пришла моя очередь удивляться, а Наджика времени не теряла и погрузила головку в свой ротик, начав ее медленно посасывать. Минуту назад было две, с какой стати, теперь уже три, а может и четыре. Последнюю часть она прошептала так тихо, что расслышать удалось только благодаря сверхчеловеческому слуху. Или я не устраиваю тебя в качестве жены? Устраиваешь, даже очень. Я потому и хотел с тобой поговорить, до того как мы опять переспим. Ну вот и ладненько. А разговоры будем вести потом. У меня все мысли только об одном. Наджика выпустила мой прибор из рук, извернулась, развела ноги, расставив по разные стороны от меня и открыв шикарный обзор на свою большую и упругую грудь с розовыми сосочками, плоский животик и слегка блестящую от соков киску, усевшись попой на мой пах. Затем она вновь взяла мой член, который был весь в ее слюне, приподнялась тазом, опираясь ногами и свободной рукой, подвела бойца к входу в свою норку и начала плавно опускать. «Аох!» – проурчала Наджика, когда ее попка опять плотно прижалась к моей промежности, а мой член погрузился в ее киску, полностью заполнив. «Как я скучала по этому!» «Наджика, тебя точно устраивает, что у меня уже есть другие девушки?» «Как будто ты мне оставил право выбора!» Надула она щеки, пытаясь изобразить недовольство. Но сейчас ее больше занимал мой прибор, который, благодаря ее стараниями, уже медленно стимулировал стенки влагалища. Девушка была скорее похожа на недовольного ребенка, который выпрашивает конфетку, чем на злую фурию. Вот нахал, мне остается либо отказаться от этого волшебного секса, либо смириться с ситуацией. Да и раз они уже согласились быть с тобой, значит есть в тебе что-то, козлина, за что они согласились пойти на уступки. Ах, и сейчас я тебе это продемонстрирую во всех красках. Совесть совестью, но больше шанса на отступление я ей не дам. Да и какое отступление, мой член уже в ней. Навык плавно пошел в ход, на что она еще сильнее застонала от наслаждения. Взял девушку за талию и начал плавно поддавать тазом вперед, попадая в ее движение, проталкивая моего бойца в самые ее глубины. И перестать уже обзываться, тебе ведь нравится, а мне неприятно. Кобель, аох, изменник. Бодро скакала на моем члене девушка, отчего всю округу заполнили шлепающие звуки. Да ах, потаскун, аах, вот так, значит, ну ты сама напросилась. Пустил навык в разнос, отчего Наджика мгновенно взвыла. Толчки перешли на новый уровень, Девушка могла только тонуть в наслаждении, пока я таранил ее во всю силу. Правую руку запустил за спину, начав массажировать колечко ануса, а левой принялся ласкать ее клитор, разгоняя стимуляцию до предела. Не ей это, ах, я долго не выдержу, уа-ох. Наджика запрокинула голову, ее тело начало ощутимо дрожать, пока ее киска лихорадочно сокращалась на моем члене, но я и не думал сбавлять атаку. Она поплатится за сказанное. А-а-а-а. Не прошло и десятка секунд с начала атаки, как стоны девушки перешли в крики. Руки утратили всю силу, и она повалилась на спину, а из ее промежности вверх ударил фонтан, оповещая о мощном оргазме, пока она жадно хватала воздух ртом. Ха-ха-ха. Мы еще до моря не добрались, а я уже весь мокрый, хе-хе. Придержал девушку за животик, пока ее сотрясал оргазм. Будешь еще обзываться? Буду. Ха-ха. На дрожащих руках она переползла на меня, положив голову мне мою грудь. Ху-ух. Чтобы еще раз такое испытать, я пойду на что угодно. Расплылась на ее лице улыбка довольной кошки. Нет, нет и еще раз нет. Это была демонстрация награды за хорошее поведение, а за плохое, наоборот, полное лишение секса. Тогда я буду хорошей девочкой. Переведя дыхание, она вновь потянулась к моему прибору. У нас ведь есть целая неделя. Да, только лучше бы перебраться. Волей ощутил рядом постороннего человека. Да что ж такое? Что? Насторожилась девушка резкой смене моего настроения. Что-то случилось. За нами подглядывают. Почему мне так везет на вуайеристок? Подглядывают? Кто? Девушка напряглась и начала осматриваться. Нас заметила одна из твоих жен? Нет, не жена. Снял девушку с себя, положив на песок. Секунду. Сору. Сделал скачек к дереву, взял девушку за талию. Скачек обратно и вернулся к Наджика. А, как я тут оказалась? Лейтенант Ташиги, это я тебя сюда доставил. Столько дней со мной даже не заговаривала, а теперь подсматриваешь, как мы тут. Я шла купаться. Надулась недовольно девушка и сразу же сдулась, потупив взгляд. А вы, ранним утром, во время общего построения, загадочно улыбнулась Наджика и начала подниматься, что далось девушке не очень легко, так как руки и ноги все еще дрожали. Мне кажется, или вы, лейтенант, тоже положили глаз на моего Максима. Приобняла она красную как помидор Ташиги. Нет, я ничего такого случайно, ах, что-то вяло промямлила лейтенант, а Наджика принялась ее нагло лапать. Девушка была в одном лишь купальнике, да и тот не особо что-то скрывал. Больше нет никакого смысла врать. Еще шире расплылась улыбка на лице Наджика, когда ее руки юркнули между скрещенных ножек Ташиги. Твое тело куда красноречивее языка, у тебя же тут целый фонтан. Игралась с собой, пока мы сексом занимались. Нет ничего такого. Ох, как же с вами трудно, лейтенант. До последнего будете мямлить и отпираться, но ничего. Я, как одна из жен Максима, даю вам добро на его соблазнение. Что, вдруг ожила Ташиги? Еще одна жена? Пока девушки вели странный диалог, я старался не отсвечивать. Может, это оно самое? Со второй попытки мне повезет? Угу. Так что не будь размазнёй и действуй. Смотри, указала она на меня, а точнее, на мой пах. Ты ему нравишься, член совсем не умеет врать. Скорее ему нравишься ты. Ташиги осмотрела голую Наджика, потом себя. Через мой купальник ничего не видно. Ха, что за глупости. Он практически ничего не скрывает, иди сюда. Наджика уволокла новоявленную подругу прямо к моему паху, протянула ее руку и сомкнула на моем бойце. Парни вообще не понимают намеков, а Максим среди них особенный. Знала бы ты, сколько я старалась и толку никакого. С твоей застенчивостью тебе вообще ничего не светит, так что действуй увереннее. На что-то Шиги неожиданно кивнула, а в ее глазах загорелся огонь. Сейчас води рукой вверх и вниз, от этого ему будет хорошо. Вот так, выполнила лейтенант команду рекрута. Я все правильно делаю, да, кивнула Наджика, а я вот сейчас не понял. С чего вдруг они тут образовательный урок устроили? Да и какой из Наджика учитель? Я же вижу, что у нее, кроме меня, никого не было. Да и про интернет в этом мире даже не слышали. Если не брезгуешь, можешь взять его в рот, посасывая и облизывать головку. Это подействует еще лучше. Так, что вы тут устроили? Повалил Ташиги, нависнув сверху, и заглянул в ее глаза, которые девушка сразу же стыдливо отвела, но я заставил ее смотреть прямо на меня, направив за подбородок. «Хватит играть в игры. Ты со мной последний раз разговаривала еще во время путешествия через Реверс Маунтин. А сейчас за член хватаешься, как ни в чем не бывало. Сначала я узнала о твоей женитьбе. При новой встрече ты наговорил гадостей. Знаешь, как это было больно слышать от человека, который тебе нрав...» Девушка на эмоциях выпалила, но, видимо, смелость иссякла на половине фразы. «Правда не всегда бывает приятной, но от этого она не перестанет быть правдой. Я не хочу, чтобы ты погибла, поддавшись глупым идеям. Ведь ты тоже человек, который мне нрав...» Передразнил стеснение девушка и накрыл ее губы поцелуем. Ташиги сначала растерялась, но потом обняла меня руками и начала неуверенно отвечать на поцелуй. «Аох!» – глубоко вздохнула партнерша, когда я прервал поцелуй и двинулся ниже, опустив губы на ее шею, сдвинул в сторону купальник и поцеловал в плечо, а затем сосок. «МММ!» – простонала девушка, когда мои руки пошли ниже, стягивая купальник, нежно поглаживая ее животик, пока губы играли с грудью, облизывая и покусывая набухший сосочек. «Ты готова?» Когда добрался до заветного местечка, подтвердил слова Наджика. Между ног у лейтенанта уже был фонтан, потому я подвел своего бойца к позиции и приготовился к атаке. «Угу!» С затуманенным от возбуждения взглядом кивнула девушка. «С моим набором навыков, обезболить для нее первый раз, не составило особого труда. Мой солдат прорвался во вражескую крепость, практически не заметив преграды на пути. Ташиги лишь настороженно задержала дыхание, но явно не почувствовала ни капли боли, начав тихо постановать, потому что мой боец слегка отступил и вновь пошел на штурм. Толчок за толчком, мой член погружался в ее киску под стоны девушки, и Ташиги не заставила себя долго ждать. Девушка быстро пришла к оргазму, содрогнувшись всем телом. Она сильно сжала свою грудь, а по всей ее коже проступили мурашки, оглашая мою победу. Хотя я и сам был на грани, покинул ее горячую киску, и тут как тут оказалась Наджика, о которой мы совсем позабыли в пылу страсти. Девушка схватила мой член и начала быстро его дрочить. Не прошло и десятка секунд, как я оросил животик и грудь Ташиги своим молочком, балдея от оргазма и ситуации в целом. Это ж надо было про меня забыть, а я, между прочим, еще хочу, и уже подготовилась. Наджика отпустила мой прибор, развернулась, стала на четвереньки и оттянула в сторону ягодицу. «Засади мне уже». Глава 47. Отпуск закончился. Так всю неделю мы и провели, непрерывно сношаясь. Ташиги сменяла Наджика, когда та уставала, и наоборот. За это время девушки заметно прибавили в силе, обе практически догнали по показателям своего капитана, что одновременно восхищало и заставляло беспокоиться. «Надеюсь, я не затрахаю их до смерти». Наджика и до секс-марафона обладала красивой фигурой, а после, ее формы стали еще более соблазнительными. Ташиги начала держаться увереннее и тоже обзавелась модельной фигурой. Крепкий и гладенький пресс, проступающими мышцами по всему телу, и, кажется, ее грудь стала больше. Девушка так и пышет сексуальностью. Обе красотки изрядно вымотались, но счастливо улыбались, а мне грех было на что-либо жаловаться. Провел их полное обследование, но никаких повреждений не выявил. Столь быстрый скачок в силе, ненормален, по крайней мере, без системы. Понимаю, что во всем замешана моя сила, в десятки раз превышающая их, но я просто не могу перестать за них беспокоиться. На почве произошедшего девушки сдружились и, кажется, осознали, почему у меня уже есть несколько жен, и почему даже их двоих мне недостаточно. За все проведенное с ними время, я ни разу не спал, готовил и переносил их с пляжа в отель, где мы продолжали веселиться ночью, а наутро возвращал обратно на пляж, погода просто пела.